Обратясь в камеру, он заметил у ее двери нечто, чего раньше не видел, но что, вероятно, всегда там было — табличку с номером камеры и с его фамилией. На ней ежедневно записывали замечания о поведении узника. Но удивительней всего была дата. Четко написано «март». На полуденной прогулке он заметил над высокой стеной ограды верхушки нескольких деревьев. Ветки были черные от сажи, но кое-где на них проглядывала зелень. Над деревьями вверху плыли облака. Он опустил глаза, словно устыженный видом этой дерзновенной свободы. То был день необычных происшествий. После обеда Уальдо вызвали к начальнику тюрьмы, который дал ему чернила, перо и лист бумаги с надписью «Ее Королевского Величества тюрьма в Рединге. Можете написать письмо. Если будете себя хорошо вести, получите в свое время другой лист». Узник нес листок бумаги как святое причастие. Придя в камеру, он положил бумагу на застилавшее койку грубое шерстяное одеяло и накрыл платком. Остаток дня и всю ночь он раздумывал, кому написать первому. В памяти теснилось несколько десятков имен, множество фраз, дел, вопросов, из которых надо было выбрать самую достойную особу и самое важное дело. На другой день первые утренние часы ушли на мытье пола и чистку посуды. «Я пришел за письмом», — сказал надзиратель. Начальник приказал вернуть перо и чернила. Уайльд испугался. «Сейчас отдам», — забормотал он. «Через час». «Я вернусь через четверть часа». С-3-3 смотрел на руки, они были грязные. Он кинулся к койке, стащил с нее одеяло и, опустившись на колени, начал писать. Писал он Роберту Росс, прежде всего о жене, потом благодарил за постановку Соломеи в Париже. Наконец перо прорвало бумагу, и капля чернил расплылась длинной кляксой. «Боюсь, тебе будет трудно это читать. Но мне ведь не разрешают здесь иметь ни пера, ни чернил, и я чувствую, что разучился писать. Ты уж меня извини. Теперь надо перевернуть листок». На другой стороне ряды букв проступали жирными синими полосами. С почти болезненной осторожностью он стал писать в просветах, прислушиваясь к каждому шороху в коридоре. Из составленного ночью текста ничего не осталось. «Ответь мне, пожалуйста, сразу же на это письмо. Расскажи о литературе, о новых книгах и так далее. Также о работах Джонса, о том, как Форбис Робертсон руководит театром, о всех новых замыслах на сценах Парижа и Лондона. Постарайся узнать, что говорят Леметр, Бауэр и Сарси о Соломее». Несколько дней спустя майор Айзексон читал узнику ответ Росс. Чтение продолжалось долго. Один раз он прервал на середине фразы и с минуту смотрел на Уайльда. Пауза была сделана в том месте, где Росс описывал в восторге французской критики по поводу постановки Соломеи режиссером Люньпо в театре «Дель Эвр». Видно было, что взгляд этот, меривший узника вдоль и поперек, тщетно пытается его исхудалую фигуру, облаченную в нелепый тиковый костюм, вставить в образ далекого волшебного Парижа, увидеть его среди позолоты и плюша театра, среди великолепия нарядных, благоухающих женщин. Майор Айзексон с досадой отвернулся от этого видения и единым духом закончил читать письмо. Он удивился, что Уайльд не двигается с места. «Я хотел просить бумаги?» «Нет. В первом письме мне пришлось вырезать целый абзац. Вы жалуетесь на тюрьму. Это недопустимо». Приближался к концу первый год заключения. Уайльда ободряла надежда, что оставшийся срок отменят. Друзья усердно об этом хлопотали. Фрэнк Харрис встретился с председателем тюремной комиссии. Сэр Ивлин Реглс Брайс сверх ожиданий выказал большое сочувствие. Но когда пришел отчет из Рединга с довольно длинным перечнем нарушений, допущенных С-33, конечно, одни пустяки, не соблюдает молчание, камера плохо убрана, утром опаздывает, он заявил, что при таком положении вещей нельзя обращаться к министру. Он бы советовал подать петицию с подписями известных писателей, ученых, артистов. Достаточно будет 12, даже 10, только бы во главе стоял кто-либо действительно знаменитый, например, Мередит. Мередит отказался. Вслед за ним десяток других. Остался только Шоу, который слишком мало значил, чтобы помочь, но достаточно, чтобы повредить. После двух недель беготни Фрэнк Харрис убедился, что во всей Англии не найти нескольких выдающихся людей, которые бы признали, что следует убавить хотя бы полгода тюрьмы писателю, осужденному на 2 года тяжкого заточения. А прерафаэлит Хант, создатель знаменитой картины «Свет света», на которой Христос стучится в запертые двери, ответил, что, по его мнению, правосудие поступило с О.У. чрезмерно милостиво. Между тем было издано распоряжение, что те, кто отбывает тюремное наказание в первый раз, должны носить звезду на шапке и на тюремной блузе. Майор Айзексон, не мешкая, объявил об этом своим узникам. «Это для развлечения», — прибавил он в конце. «Рецидивисты должны держаться от них подальше». Однако распоряжение это вступает в силу лишь с сегодняшнего дня и обратного действия не имеет. Те, кто здесь находится уже давно, останутся в обычной одежде. Отныне всякий раз, когда по коридору проходил звездный, С-33 должен был останавливаться и поворачиваться лицом к стене. В середине июня Оскар Уайльд на обычной дневной прогулке заметил в другой половине двора узника, сопровождаемого конвоиром. Новичок был рослый мужчина со спокойным светлым лицом. Он то и дело поднимал голову и тут же опять опускал ее и на несколько секунд задумывался. Шел он удивительно легко, все время на несколько шагов впереди конвоира, и явственно слышался скрип песка под его сильными гибкими ногами. Кто-то, шедший позади Уайльда, прошептал: «Будет в петле болтаться». Из перешептываний арестантов постепенно удалось узнать все. Чарльз Томас Вулдридж, солдат Королевской конной гвардии, перерезал горло своей жене Лауре на дороге между Виндзором и деревней Клюэр. Его осудили на казнь через повешение. Приговор должны были привести в исполнение через 3 недели. День за днем он выходил во двор в одно и то же время, и не раз случалось ему поравняться с шедшим в шеренге С-33, однако глаза их никогда не встретились. 2 корабля, проходящие один мимо другого, в непроглядной тьме. Уайльд обвил его своими мыслями, вобрал его образ в себя вместе с тайной того, что он совершил, и того, к чему шел таким легким, беззаботным шагом. Но однажды Вулдридж на прогулке не появился. Это было 6 июля. Взгляды всех были обращены в сторону сарая, где обычно фотографировали арестантов. Рядом с сараем темнела свежая яма. Небольшим желтым холмиком высилась выброшенная из нее глина. Бледные, взволнованные узники безмолвно проходили мимо. Уайльд, вынося под вечер свое ведро, наткнулся в коридоре на человека с дорожным мешком, который скрылся в дверях канцелярии. Во вторник, 7 июля 1896 года, все камеры были вымыты еще до 6 утра. Но в 7 их опять заперли. И лишь через глазок в двери можно было видеть надзирателей в парадных мундирах. Прошли по коридору хирург Моррис и шериф Блендли, после чего с сильным стуком закрылись ворота тюремного двора. Воцарилась тишина. В 7:45 начал звонить колокол церкви святого Лавра, узника и мученика. После четверти часа колокольного звона произошло то, что обычно происходит. Палач связал осужденному ноги у щиколоток, набросил на глаза черный платок и выдернул из-под ног подставку. Судорогой, пробежавшей по всему телу, Уайльд ощутил тот миг, когда ступни кавалериста потеряли опору и повисли в пустоте. Колокол замолкнул, на крыше тюрьмы подняли черный флаг в знак того, что правосудие свершилось.